Она познакомила меня с каждым гостем, сопровождая описание каждого каким-нибудь забавным комментарием. Эти двое сотрудничают только в горизонтальном положении, у этого уже длительные отношения с астрофизиком с Аляски. Похоже, это было настоящее сборище людей всех национальностей со всех концов света. Мой мозг пытался запомнить каждого, запомнить, откуда каждый из них родом, надолго ли они собираются задержаться в Риме. В этот момент в моей голове промелькнула картинка того, как я сижу среди всех этих людей, но не как гостья. На ней я являлась частью той потрясающей всеобъемлющей жизни, которой жили все эти люди, жизнью, полной неожиданностей, возможностей поехать туда, куда захочется, делать все, что захочется, благодаря тому, что они надрывали свои задницы ранее. Интересно, могла ли я оказаться за одним столом с ними, если бы моя жизнь не сделала крутой вираж в виде замужества, или смогла бы я оказаться за каким-то другим подобным этому столом, где бы я могла оказаться, может в Лондоне, может в Париже, даже если бы это все еще был Бостон, я бы хотела быть причастной ко всему этому. Мы обошли весь стол, и каждый гость вставал, представлялся и приветствовал мое прибытие в Рим. Я внимательно слушала, стараясь фокусироваться на их именах, работе, отвечая на их вопросы о том, как долго я буду в городе, что планирую делать, пока нахожусь тут. От всего просто голова шла кругом. Я позволила Дейзи подтолкнуть меня к краю стола. «Давай же, мы почти закончили», — произнесла она, указывая на два пустых стула в самом конце рядом с парочкой. Они сидели обнявшись и не обращали на остальных никакого внимания. Я повесила сумочку на спинку стула, а Дейзи села рядом с парнем, шутливо ткнув его в ребра. «Эй, не хотите ли вдохнуть немного свежего воздуха?» Хотя бы на секунду засмеялась она, пытаясь пальцем разнять парочку. Отодвигая стул, я уже начала присаживаться, когда парень повернулся к нам. Это был один из тех моментов в фильмах, когда все происходит в замедленной съемке. «Марчелло», — выдохнула я, уставившись на него. Судя по выражению его лица, до него тоже начало доходить. С ошеломленным видом я плюхнулась на стул и промахнулась. Глава 4. Самые важные события в жизни всегда связаны с определенными эмоциями. Некоторые эмоции настолько сильные и мощные, что если вы вспомните о них, то практически переноситесь в тот конкретный период времени. Радость. Мой первый урок рисования в 4 года. Даже в таком юном возрасте, я ощутила прилив радости от того, что мне удалось взять тот красиво заточенный карандаш. Смущение. Во время балетного номера, мне было 8, я сделала шпагат в воздухе, забравшись на пианино. Ну не могла я вынести, чтобы не собрать вокруг себя толпу во время исполнения вальса снежинок. Неуверенность. Тот момент, когда я впервые вошла на территорию Бостонского университета в качестве первокурсницы, это было началом моей полувзрослой жизни. Страсть, надежда, восторг, любовь. Мой выпускной год в Бостонском университете, то время, когда я училась в Барселоне, Испания, и встретила Марчелло Бьянчи, кандидата в магистра архитектуры и очень привлекательного мужчину. Он также приехал на обучение, и я мгновенно потеряла голову. У нас была очень тайная, полная страсти, надежды, восторга любовная история, о которой никто никогда так и не узнал. Я не видела его с тех пор, как мне исполнился 21. Где-то глубоко в душе у меня была малюсенькая надежда, что когда-нибудь, где-нибудь наши пути пересекутся. В моих самых оптимистичных мечтах я однозначно никогда не представляла, что в момент нашей встречи я буду сидеть на полу прямо посреди вечеринки. 20 пар глаз уставились на меня. Пока я смотрела в ответ на эти 20 пар глаз, часть их обладателей давилась от смеха, остальные же интересовались, могут ли они как-то помочь мне. Я опустила взгляд. Платье задралось до середины бедра, а лямка платья соскользнула с плеча. Мне пора было что-то сделать с этим, перекатиться, прикрыться клетчатой льняной салфеткой, хоть как-то уменьшить то смущение, которое я ощущала. Вместо того, чтобы смягчить свое унижение, я сосредоточилась на паре широко раскрытых, в той же мере шокированных итальянских глаз, смотрящих на меня через стол. Глаза, которые я узнаю где угодно, и именно они смотрели на меня сверху, на 40% с потрясением, на 10% с интересом и на остальные 50% со злостью. У него было полное право сердиться на меня, учитывая то, как все закончилось после Барселоны. Несмотря на то, что он очевидно был раздражен, Глаза Марчелло все еще были чистейшего глубокого карего цвета, сродни коньяку. Неудивительно, что они опьяняли меня своей любовью. К тому же в его взгляде всегда присутствовала искорка озорства, и все, что мне оставалось делать в такие моменты, это гадать, о чем же он думает. Крапинки черного и золотого во взгляде, а ресницы были такими длинными и черными, что казалось, будто глаза подведены углем. Я рисовала их сотни, а возможно и тысячи раз, пока мы были вместе. Наш маленький мирок был источником моих самых счастливых воспоминаний в течение нескольких последующих лет после нашего расставания. Я берегла память о том, что у нас было в Испании, словно редчайший библиотечный экземпляр. Мы с самого начала знали, что ограничены во времени, но все эти 4 месяца я была настоящей, как никогда ранее. Он научил меня летать. Какая же вероятность того, что он мог оказаться здесь? Если мыслить логически, то в этом был какой-то смысл. Дейзи постоянно окружали специалисты в ее области. Но даже если и так, он... «Ты в порядке?» — наконец спросила Дейзи, прерывая мое оцепенение и взяв меня за руки, чтобы помочь подняться с пола. Моргнув, я покачала головой и прервала зрительный контакт в Марчелло. Я стояла и потирала свой больной зад, одновременно отряхивая себя от пыли. Стук моего сердца громко отдавался в ушах, легкая головная боль смешалась с чувством тошноты. Многие за столом переключили свое внимание на что-то другое, но только не он. Без сомнений, это точно был он. Мне словно нужно было еще раз убедить свой мозг в том, в чем точно было уверено сердце. Он действительно был здесь и, судя по его взгляду, он был в ярости. Очевидно, что время не залечило полностью все раны к моменту моей встречи с этим гордым итальянским мужчиной. Один из друзей Дейзи пододвинул стул и усадил меня на него, на этот раз без каких-либо инцидентов. Поблагодарив его, я устроилась поудобнее. Мне не следовало смотреть на Марчелло, но я просто не могла на него не смотреть. Так как я ничего не могла с собой поделать, то я хотя бы надеялась увидеть хотя бы частичку того парня, которого я знала, любила. И уж точно я не ожидала увидеть сердитого мужчину, который смотрел на женщину, которая когда-то улетела, чтобы больше не встретиться с ним. Его оливкового цвета кожа приобрела бледный оттенок. Он осушил бокал, удерживая на мне взгляд через край бокала. Когда он сделал глоток, то мой взгляд непроизвольно опустился на его горло. С каждым глотком адамово яблоко двигалось вверх-вниз под небритой кожей. Он быстро крикнул что-то на итальянском сквозь шум разговоров гостей, после чего официант подошел к нашему столу. В его руках была бутылка красного вина и бокал, который он поставил прямо передо мной. «Симона», — он указал на бутылку вина, — «Симона». Даже ее имя было прекрасным. Ее черного цвета волосы свободно падали на плечи, а милые кудри были растрепаны ветром. Взгляд ее ярко-зеленых глаз был направлен поверх пустого бокала и полностью сфокусирован на нем. Вместе они представляли собой идеальную пару. Марчелло обожал вино, я помнила это. Посмотрев на него, я вопросительно наклонила голову в сторону. Проигнорировав это, он повернулся обратно к своей прекрасной гостье. «Ну, вот как-то так», — я кивнула скорее для себя, чем ему в ответ, все еще ошеломленная. Я все еще смотрела в упор на него, не в состоянии оторвать взгляд от этого призрака прошлого. Марчелло взял бутылку. Его огромная ладонь обхватила ее, когда он поднес горлышко ко рту. Зубами он вытащил пробку. Словно Клинт Иствуд с сигаретой, он держал пробку между зубов, а затем на его лице появилась самодовольная улыбка. Она предназначалась только мне. Я прекрасно помнила, что означала подобная улыбка и все, что за ней следовало. Все мое тело обдало жаром, когда в сознании всплыло воспоминание о той ночи, когда он захотел поменяться местами. Я рисовала его портрет десятки раз, но в тот вечер он захотел нарисовать меня при помощи бутылки самого крепкого красного вина, которое я когда-либо пробовала. После 3 бокалов его желание было исполнено. С пробкой в зубах он расписывал мое голое тело при помощи домашнего кьянти, оставляя приятную красную жидкость на каждом сантиметре моей кожи, покрывая ею все вершины и впадины. Он одновременно наблюдал за происходящим с возбуждением. «Воды», — хриплым голосом произнесла я, накрывая салфеткой пылающую кожу. «Агуа, акуа, как, черт возьми, будет по-итальянски вода?» Вместо этого я схватила бокал и залпом выпила все вино. «Может, стоит пока повременить с выпивкой, не забывай про разницу во времени», — произнесла Дейзи, отодвигая бокал подальше от меня. Марчелло хмыкнул и небрежно закинул руку на спинку стула, на котором сидела его подруга. Он полностью отвернулся от меня. Да уж игнорный в Африке игнор. Кто-то на другом конце стола что-то крикнул ему, отчего он улыбнулся. Пока он отвечал, мне открылся прекрасный вид на его губы. Профиль лица, от которого все внутри меня сжималось, а сердце. Пока я была полностью поглощена мыслями о призраках из прошлого, коллеги Дейзи решили напомнить о себе. Как Дейзи и предупреждала, Таммаса был опытным соблазнителем. Он однозначно был красивым. Кроме того, что он мило выглядел, этот его акцент. А боже, уж я-то знаю, что это такое. Если бы в моей жизни не творился такой беспорядок, возможно, он мог бы стать моим итальянским увлечением. Но в данный момент, я в буквальном смысле сидела напротив своего последнего увлечения. Господи, это было похоже на сюжет одной из тех мелодрам, которые показывают по ТВ. Всему этому должно быть какое-то другое описание. Шалости, неблагоразумие. То лето я провела, лежа на спине, на боку, на животе, боже правый, все время. Я собрала все силы, чтобы постараться вести себя нормально. Я не могла позволить, чтобы хоть кто-то в этом ресторане понял, что мы знаем друг друга, и состояли в интимных отношениях. Рядом со мной появился официант и ловко поставил тарелку с закусками. Все были заняты обсуждением различных проектов. Говорили о работах по реставрации латеранской базилики, какое-то наведение порядка в здании рядом с форумом, с ртом, набитым вкуснейшими томатами, которые я когда-либо пробовала. Я слушала, смотрела и впитывала все происходящее вокруг. Слушая разговоры, взгляд мой постоянно возвращался к Марчелло. Сначала я пыталась игнорировать желание, скрытое глубоко внутри побуждение изучить его. Чем больше я пыталась подавить его, тем чаще мой взгляд останавливался на нем. Моему сопротивлению совсем не помогал тот факт, что он сидел как раз напротив меня и выглядел дико сексуально. Марчелло было чуть за 30, и выглядел он просто великолепно. Его темно-каштановые волосы были чуть длиннее, чем я помнила, они слегка вились около ушей, что делало завитки еще более заметными. Если когда-то в нем и были какие-то мягкие линии, то сейчас они полностью исчезли, открывая сильное и точеное лицо. На его носу, который я всегда считала самой привлекательной частью его лица, появилась еще одна горбинка. Бьюсь об заклад, это травма после очередной игры в футбол. Серьга, которую он когда-то носил, тоже исчезла. Сейчас на шее висел небольшой серебряный медальон, выглядывающий через расстегнутую белую рубашку. Когда он говорил, то я буквально наслаждалась глубиной его голоса и тем, как он перескакивал с английского на итальянский. Пока божественный теплый суп наполнял мой нервный желудок, я рассматривала его руки. Длинные загорелые пальцы были испещрены мелкими шрамами, никакого кольца я не заметила. Трудолюбивые руки, которые, я не сомневалась, были такими же грубыми и сильными, как и раньше. Я подавилась вышеупомянутым супом, из прекрасно обжаренной летней спаржи, в тот момент, когда представила себе эти руки на моем теле. Даже сидя за столом, я могла с уверенностью сказать, что его мускулистое тело сильно изменилось. Грудь стала шире и рельефнее. Благодаря загару его оливкового цвета кожа переливалась при мерцании свечей, а угловатые черты лица казались более рельефными. Мне хотелось подойти к нему поближе и в то же время отодвинуться подальше, чтобы побороть желание прильнуть к нему и вдохнуть запах его кожи. Несмотря на то, что так много в нем изменилось, мне жутко хотелось узнать, пахнет ли его кожа так, как раньше. В итоге все мое внимание вернулось к его глазам. Эти юношеские искорки все еще мерцали во взгляде, хотя он уже был старше и мудрее. Кроме тех случаев, когда она смотрела на меня, в эти моменты в его взгляде читалась полная безучастность. Когда вы думаете о примирении, то обычно в голову приходят какие-то счастливые моменты, крепкие объятия, обмен новостями, радость от того, что увидели этого человека снова. Но Марчелло выглядел каким угодно, только несчастливым от того, что увидел меня. Хотя, по правде говоря, я не могла винить его. Я не могла отогнать от себя мысль о том, что он старательно избегал смотреть на меня. Его тело было полностью обращено к рядом сидящей ошеломляющей подруге. Я застонала от тающих во рту гначчи итальянские клёцки, прим, пёр, и это был единственный раз, когда он непроизвольно взглянул на меня. Черт побери, это просто нереально вкусно. Марчелло повернулся и уставился на вилку, которая исчезла у меня во рту вместе с очередным кусочком. Его взгляд замер на моих губах, пока его пассия не отвлекла его, взяв за руку, и вернула его внимание обратно к беседе. Всего было уже слишком. Слишком много вина, слишком много пасты, слишком много милых мерцающих огоньков над головой, слишком много теплой атмосферы, слишком много великолепных, талантливых 30 с чем-то летних людей с их милым и эксцентричным тщательно продуманным поведением по отношению к сидящим напротив, слишком много напряжения и, безусловно, слишком много прошлого, которое свалилось на мою еще не привыкшую к разнице во времени и убежденную в том, что весь мир остановился, милую маленькую голову. Я уже упоминала про слишком много вина, чувствовать Марчелло, его взгляд, его руки и губы, и рот и все остальное, когда нас отделяло всего несколько дощечек из древнеримского дерева, все это было слишком. Мне нужно было выйти, прогуляться, убежать, улететь, или, извините, мне нужно в дамскую комнату. Пойдешь со мной? Выгнув бровь, я обратилась к Дейзи, дав понять, что она определенно должна пойти со мной. Конечно, Суси, произнесла она, и одновременно Марчелло встал, чтобы пропустить ее. Он встал, чтобы она прошла, но его взгляд был сосредоточен на мне, пылающий, вопросительный, изумленный. Я чувствовала, как резко подскочил пульс, как сердце затрепетало в груди. Мне страшно хотелось убежать прямо в этот момент, прежде, чем я не смогу себя контролировать, прежде, чем из моего рта вырвется слова. Слова: «Боже правый, это ты, и ты все еще самый красивый мужчина в мире, и прости меня за все». Нервный смешок вырвался из меня. Пока я шла за Дейзи в сторону туалета, я была на грани. На грани чего? Разрушение? Признание? Еще один безумный смешок сорвался с губ. «Что, ради всего святого, с тобой происходит?» — громким шепотом спросила Дейзи, когда мы вошли в пустую дамскую комнату. «Серьезно, Эвери, какого хрена? О господи!» — воскликнула я, расхаживая по маленькому кругу. «Туалеты в Италии очень тесные. О господи, Дейзи, он здесь. А он это кто, Эвери? Кто он, черт возьми?» — дважды повторила Дейзи. Я сделала вдох, затем выдох. Еще один глубокий вдох, а затем выложила свой самый большой секрет. «Помнишь, я целое лето провела в Барселоне?» «Да, помнишь, как я вернулась домой и сказала, что это было самое лучшее время в моей жизни?» «Да, помнишь, как я осталась там еще на несколько месяцев уже после того, как закончился семестр?» «Да, я осталась еще на несколько месяцев, потому что мне не хотелось уезжать». «А окей, Марчелло, Марчелло что?» «Я не хотела оставлять Марчелло». «Оставлять Марчелло что? Боже мой, Дейзи, соберись. Я спала с твоим другом Марчелло в Барселоне, когда училась в колледже». «Нет, да, нет, да. И ты мне даже не рассказала?» «Да, нет, я знаю», — вскрикнула я. Мы обе размахивали руками, тыча пальцами друг в друга и повторяя одно и то же: «О господи, он здесь». «Ну конечно, он здесь», — продолжила я. «В этом есть смысл, если подумать о том, сколько времени прошло, и учитывая его специальность, конечно, он живет в Риме, ведь это же совсем недалеко от его родного города. Боже мой, он здесь, и выглядит просто великолепно, намного лучше, чем великолепно. Боже мой, он здесь, он на самом деле здесь, и я здесь, и он все еще чертовски зол на меня, а это значит, что...» Я развернулась и поймала свое отражение в зеркале, и то, что я там увидела, просто шокировало меня. Уставшее от перелета бледное лицо с какими-то пятнами на коже, макияж, сделанный в самолете с сухим, обезвоженным воздухом, все это сделает даже из супермодели жалкое подобие женщины. Но при всем при этом я заметила еще одну вещь. Мои глаза сияли. Широкая улыбка появилась на лице, улыбка, которую я не видела годами, улыбка от уха до уха. «Позволь-ка уточнить», — начала Дейзи, вставая позади меня и встретившись со мной взглядом в зеркале. «Ты спала с моим другом Марчелло». Моя улыбка невообразимым образом стала еще шире. «Ну, сначала он был моим другом». Она с сомнением взглянула на меня, уверена, что это он, не какой-нибудь другой богоподобный супергорячий итальянский мужчина. «Ты бы не забыла такого мужчину, как он», — честно ответила я. «Я так и не смогла его забыть». Дейзи кивнула, но прежде, чем последовало столь ожидаемое объяснение, хлопнула входная дверь Симона, женщина, которая сидела рядом с Марчелло и, казалось, была знакома с ним чуть более близко, чем остальные, вошла в комнату и кивнула, прежде чем исчезнуть в кабинке. Я беззвучно произнесла, что расскажу все позже, а Дейзи также беззвучно дала понять, что уж точно от меня не отстанет. Я сделала еще один глубокий вдох, поправила свои растрепанные волосы, затянув потуже хвост, и вернулась обратно за стол, где меня ждал единственный мужчина, с которым я испытывала несколько оргазмов подряд. Вечер подошел к концу, гости начинали покидать ресторан, и в данный момент в патио оставалось несколько человек, которые стояли под фонариками и допивали последние бокалы с граппой. Граппа – итальянский алкогольный напиток крепостью от 40 до 50 градусов, прим, пер. Марчелло был одним из оставшихся. Он стоял рядом с Симоной, увлеченной беседой, но взгляд его был сосредоточен исключительно на мне. Правда, это был не совсем «я так рад снова тебя видеть» взгляд. И так как количество народу постоянно сокращалось, становилось все труднее избегать прямого разговора, избегать пустой болтовни. Во время разговора он время от времени переходил от одного гостя к другому, и я заметила, что он движется в мою сторону, и уже разговаривает с человеком, стоящим передо мной. Чтобы отвлечься, мне даже пришлось влезть в разговор о балках и о том, требуется ли в конкретном проекте использовать стальные перекладины или нет. С каждым его движением в мою сторону я двигалась в сторону выхода из ресторана. Даже когда мы уже находились на улице, мне все еще не хватало свежего воздуха и еще столь необходимой дистанции между нами. Находясь в 10 футах от человека, который служил для меня мерилом для всех остальных мужчин, включая собственного мужа, я не могла сделать ни шага в его сторону. Его глаза горели, при взгляде на меня, безмолвно задавая вопросы и получая на некоторые из них ответы. «Что ты здесь делаешь? Нам надо поговорить. Готова ехать?» — пропищала Дейзи в мое ухо. Это вернуло моим мыслям в настоящее время. Опустив голову, я заметила, что моя правая нога уже практически сделала шаг в его сторону, а значит, я была как никогда близка к тому, чтобы сделать это. Я взглянула на Марчелло еще раз. Я сделала вывод, что этот мужчина определенно больше не похож на того парня, которого я знала. В случае, если я больше никогда его не увижу, мне хотелось новых воспоминаний. Воспоминаний без боли во взгляде и безграничного гнева. Но этого не произошло. Он смотрел на меня точно так же, возможно, только более взволнованно. «Ага, поехали домой». Дейзи усадила меня в такси и заняла мои мысли своей болтовней. Но прежде, чем машина отъехала, я повернула голову в сторону ресторана, туда, где все еще стоял Марчелло и разговаривал с гостями, а его рука покоилась на плече Симоны. Один его взгляд в ее сторону был красноречивее любых слов. «Эвери Бардот, ты расскажешь мне все до малейшей детали прямо». Я выставила руку. «Я не могу. Точнее, я расскажу, но дай мне всего секунду. Просто объясни мне как, в смысле, что, ты спала с Марчелло?» Со свистом выдохнув, я позволила голове откинуться на сиденье, одновременно я чувствовала усталость и покалывание во всем теле. Я не видела Марчелло 9 лет, и никогда не думала встретить его снова, особенно здесь и сейчас. И выходит, что я по незнанию буквально преподнесла его тебе на тарелочке. Точно. Я попыталась уменьшить формирующуюся боль, потирая грудную клетку. Я даже понятия не имела. Не могу поверить, что ты ничего мне не рассказала об этом. Я никому об этом не рассказывала. Но будь уверена, что если бы решила кому-то рассказать, то ты была бы единственным человеком. Я сделала паузу, улыбнувшись. Когда она кивнула в ответ, когда я вернулась и все пошло не по плану, я стерла из памяти все, что было связано с Барселоной. Я избавилась от всех вещей, которые были связаны с той поездкой. Все воспоминания остались только внутри меня. Я сделала это для себя. Не знаю, как объяснить это без того, чтобы не казаться сумасшедшей. Ты неплохо справляешься. Когда мы встретились, с первого взгляда между нами что-то произошло, мечтательно начала я. Это не была любовь или страсть, но мы с самого начала знали, что из этого что-то получится. Это было такое чистое и свободное чувство. Понимаешь, о чем я? Безумие гормонов. Мы просто окунулись с головой в эти чувства. Все эти моменты словно маленькие кармашки идеальной жизни. Тогда для нас не существовало ничего вокруг, только мы. Я уставилась в окошко на проплывающие мимо улицы, людей и на все остальное. Знают ли они, что сегодня столкнулись две вселенные? Слышали ли они, как это произошло? Помнишь мою летнюю практику в галерее университета? Дейзи кивнула, устраиваясь удобнее на заднем сиденье. Мои преподаватели решили, что если мне хочется, чтобы музей изобразительных искусств располагался в нашем городе, то мне следует поехать за границу, чтобы получить более полное образование. Поэтому они предложили на выбор Италию, Францию и Испанию. В любом случае, ни одна страна не казалась плохим вариантом. Но в Испании было что-то, что определило мой выбор. И я не могла дождаться, чтобы поехать туда. «Помню, в то время ты только об этом и говорила», – прокомментировала она, показывая водителю повернуть налево в этом месте. «Точно. Они сказали, что такой шанс выпадает только раз в жизни. Они отбирали только самых лучших студентов, которые могли бы чему-то поучиться у этого преподавателя, и я была первой в списке. Наконец-то все, над чем я так упорно трудилась, обернулось для меня такой удачей. Мои родители были взволнованы. Я была взволнована. Даниил точно не был. Мы были вместе уже около года, и тот факт, что я собиралась улететь на несколько месяцев в другую страну, точно не являлся примером того, как должна вести себя девушка. Ну, не его девушка точно. Оглядываясь назад, зная то, что знаю, я бы хотела, чтобы все сложилось по-другому. Он не выглядел счастливым, когда я уезжала, а я не была полностью уверена в том, что все останется по-прежнему, когда я вернусь. Я любила Даниила, конечно, я любила его, но, честно говоря, мне жутко хотелось побыть одной. Никакого бойфренда, никаких родителей. Это ощущалось, словно я получила разрешение делать и пробовать что-то новое, что-то другое. Я могла пойти, куда хотела, и делать все, что пожелаю. Независимость – это то, к чему я не привыкла, но то, чего мне страстно хотелось испытать. Я умолкла, когда машина подъехала к дому Дейзи, удивленная тем, что мы так быстро доехали. Она заплатила таксисту, мы вышли из машины, и она кивнула мне, давая понять, чтобы я продолжала, что я и сделала, пока мы шли в сторону двора и поднимались по лестнице. Я прилетела в Барселону, и это было. Я выглядела просто кошмарно. Примерно так же, как и в этот раз. Возбужденная, но жутко уставшая. Одновременно сгорая от нетерпения и жутко нервничая. Впервые в жизни я была сама по себе и могла сама принимать все решения. Как ты встретила его? В смысле, он на несколько лет старше, чем мы, и вряд ли его программа обучения совпадала с твоей? Спросила она, поворачивая ключ в скважине и впуская нас внутрь. «Хочешь чего-нибудь выпить?» Я покачала головой и направилась прямо к дивану, в то время как она удобно устроилась в кресле. «Все верно. Мы встретились совершенно случайно. Одно из моих занятий отменили, и чтобы хоть как-то себя занять, я решила прогуляться, начала объяснять я, вспоминая свои путеводители карту в пометках, которые я привезла с собой. Я просто подкинула монетку и решила пойти куда-нибудь наугад. Я не взяла карту, и понятия не имела, с чего начать. Все, что я взяла, была достаточная сумма денег, чтобы я могла вернуться на такси домой в случае, если заблужусь. И это случилось в тот единственный день, когда мы встретились с ним. Дейзи внимательно слушала, прислонившись к спинке кресла, расслабившись и подперев голову рукой. На краю стола лежала стопка бумаг и небольшой карандаш. Я взяла их и машинально начала рисовать, пока в мыслях возвращалась в тот день. Непроизвольно пальцы начали вырисовывать тот склон холма, где я увидела его в первый раз. «Ты же была в Барселоне, посещала когда-нибудь парк Гуэля?» Она кивнула. Я добралась до самого верха холма Кармели, просто влюбилась в город. Я сидела на ступеньках, пытаясь отдышаться после подъема, и раздумывала над тем, что же мне нарисовать, когда ко мне подошли несколько парней. Мой французский был далек от совершенства, так что все их попытки завязать разговор были обречены на провал, но я поняла, что они хотели позвать меня выпить с ними чего-нибудь. Я покачала головой, поблагодарив за приглашение. Марчелло стоял позади группы и выглядел так, как выглядит парень, который хочет поговорить с девушкой без присутствия друзей. Они заметили неподалеку группу девушек и начали спускаться вниз по склону, оставляя нас двоих среди остальных туристов. «Ты занята?» – спросил он на испанском, кивая на мой альбом для зарисовок, но все равно присел рядом на ступеньку. «Могу я посидеть рядом? Обещаю не мешать». На этот раз он попытался произнести эту фразу на каталонском. Затем он повторил все это еще раз на итальянском, и, наконец, да, ответила я с улыбкой, когда он сказал это по-английски, и требовала продолжения Дейзи, вырывая меня из воспоминаний. Она откинулась в кресле, положив руки на подлокотники. «В моей голове это выглядит словно романтический фильм. Продолжай». Я продолжила рассказывать ей о том, как он представился, пожав мне руку с таким обаятельным и важным видом, что очаровал меня в ту же секунду. Мы немного поболтали. Это было легко. Невинно у меня уже было свое предварительно составленное предвзятое мнение о том, каким он мог бы быть. Думаю, ты тоже наслышана о европейских мужчинах. Как хорошо они умеют флиртовать и какими напористыми могут быть. Но этот парень, при воспоминании о том дне, на моем лице расползлась улыбка. Этот парень просто был милым и спокойным, очаровательным, и очень заинтересованным наивной американкой. Я рассказала Дейзи, как выяснилось, что мы оба учимся в университете Барселоны. Я рассказала ему об Астоне и о том, что мечтаю получить должность в Музее современного искусства, пока не найду работу реставратором. Он обучался архитектуре по магистерской программе, так что весь семестр мы могли никогда не встретиться, если бы не отмена моего занятия. О чем я не упомянула, так это о Даниэле. Не могла себе представить, что скажу ему что-то вроде «Ах, да, кстати, у меня дома вроде как остался бойфренд». Я не ожидала, что мы когда-нибудь снова увидимся, не говоря о том, что мы в итоге натворили. Рассказывая, я одновременно растушевывала и выделяла некоторые детали на рисунке, поворачивая карандаш в разные стороны. Дейзи изучала меня, широко раскрыв глаза. «Святое дерьмо, от всего этого я испытываю странное чувство гордости, и в то же время я жутко раздражена, по большей части потому что, алло, кто тут лучший друг? Я не пыталась скрыть это, только от тебя начала защищаться я, начав сильнее прорисовывать края рисунка, так что теперь они выделялись на белой бумаге. Большим пальцем я начала растирать облака, линию горизонта и булыжники на мостовой. Не могу поверить, что ты никогда об этом никому не рассказывала. Я вроде как сделала это однажды. Я на самом деле попыталась сделать это, не упоминая детали. Помнишь, как я пропала? Ни писем, ни смс, ни звонков. Мне кажется, я послала всего одну или две открытки. Погоди, так это он был причиной, из-за которой никто не мог с тобой связаться? Когда ты приехала домой, то сказала, что просто была сильно занята учебой. И это была чистая правда. Учеба действительно была сложной. В главной степени потому, что я пропустила большую часть занятий. Мои отметки от этого страдали. Его также были невысокими. В этот момент я услышала себя стороны и громко рассмеялась. Не могу поверить, что сижу тут, в Риме, ни больше, ни меньше, собираясь получить развод, а сама болтаю с тобой о своих отметках девятилетней давности. Что со мной происходит? Я снова рассмеялась, и даже для самой себя мой смех выглядел слегка безумным. И вот сейчас Марчелло снова вернулся в мою жизнь. Эй, погоди минутку, она выставила вперед руки. Обратно в твою жизнь, то, что вы оба здесь, еще не означает, что вы обязательно переспите. Ведь так, конечно, ты права, быстро среагировала я. Глава 5. В прошлую мою поездку в Европу, я практически не знала, что такое сон. Я была молода и настолько возбуждена, что впервые предоставлена сама себе. Я не хотела пропустить ни секунды своего пребывания в этой стране. Если вернуться назад в то время, по крайней мере, в начало моей поездки, то вся моя жизнь тогда была наполнена искусством, энергией Барселоны, в общем, полное погружение. Все мыслимые и немыслимые творения искусства, на что падал мой взор, казались мне настоящими шедеврами, а сон буквально вставал на моем пути к их изучению. Конечно, в этот раз все вокруг выглядело совершенно иначе. Сейчас я была утомлена, полностью разбита и полностью растеряна, что определенно приводило меня в бешенство. Если бы всех этих ощущений, крутящихся в моей голове, было достаточно, то я бы уже давно встретилась лицом к лицу с тем, из чьей жизни я, в буквальном смысле, бесследно исчезла. Прошлой ночью после того, как Дейзи уснула, свернувшись на кресле, я укрыла ее одеялом и вернулась в гостевую комнату. Совершенно измотанная, я растянулась на кровати, обложившись подушками, и уставилась на испещренный трещинками покрытый штукатуркой потолок, пытаясь запомнить каждую деталь прошедшего ужина. Марчелло. Я уснула с мыслями о нем, чего не делала уже много лет. Следующим утром я проснулась от того, что церковные колокола издавали сумасшедший звон, словно сообщая мне и всем вокруг, что пришло время просыпаться и начинать свой день. Мой день начался, но это не значило, что я была готова вылезти из постели. Еще больше вжавшись в матрас и накрыв голову подушками, я молилась, чтобы звон прекратился. Не вышло. Правда, надо признаться, звучали они очень даже мило. Мне лишь хотелось, чтобы они не звучали так чертовски громко. Динь-дон, динь-дон. Я бросила подушку в окно и чуть не заплакала, когда она попала прямо в деревянные ставни, отчего они распахнулись. Солнечный свет заполнил комнату, согревая своими прекрасными итальянскими красками. «Проклятие!» – пробормотала я, накрываясь одеялом с головой. Взглянув на часы, я подсчитала разницу во времени между Римом и Бостоном. Острая боль пронзила меня от одной мысли о том, что в данный момент Даниил, должно быть, закончил свой воскресный день игрой в гольф и уже направляется домой, где мы обычно обменивались своими новостями о прошедшем дне. Ну, а я лежала в постели, которая не была моей, в городе, где я была чужестранкой, в то время как та жизнь, которую я знала, продолжалась в Бостоне, без меня. Неожиданно у меня появилось жуткое желание позвонить Даниилу. Хотелось спросить его, во сколько он будет дома, чтобы у меня было время убедиться, что все готово к его приезду. Нужно привести в порядок все произведения искусства, которые рисовала не я, и поставить на стол фарфоровый сервиз, который не был моим, все это было частями одного целого. Или же наоборот, скорее той пропастью, которая присутствовала в нашем браке, и которая заставила меня уехать из страны, чтобы понять, насколько сильно мы отдалились друг от друга. Дейзи постучала и просунула руку в дверь, в ее руке был пакет, из которого доносился невероятный аромат, и, судя по всему, то, что было внутри, вело к ожирению. Трансжир и холестерин. Я зарылась глубже в одеяло. Все, никакого храпа, пироженка. Время просыпаться и окончательно послать разницу во времени куда подальше. Ах, да, и заполни оставшиеся пробелы в рассказе, пожалуйста, рассмеявшись, произнесла она и уселась на край кровати. Я бы предпочла не вытягивать это из тебя силой. Она потерла шею и скривила лицо. Кажется, у меня растяжение мышц из-за ночи, проведенной в кресле. Я накрыла тебя одеялом, подчеркнула я, потянувшись к пакету со вкусностями. Ага, это так мило, что кто-то заботится обо мне. Я настолько окунулась в работу, что практически не спала в последнее время. И, тем не менее, я знаю, лучше уж спать в этом чертовом кресле. Мне и не нужно особенного комфорта. Могу поспорить, что даже если бы передо мной стоял Генри Кавилл и танцевал стриптиз, я все равно бы вырубилась. Да ладно, ни за что на свете ты бы не уснула во время такого. Да, думаю, ты права, ответила она с мечтательным взглядом. Без сомнений, она уже представляла себе танцующего Генри. И все же, что это за работа у тебя такая? Спросила я, усаживаясь удобнее и обхватив руками подушку. Я пригладила свои светлые волосы, чувствуя, как сильно они спутались на макушке, пока я спала. Взяв с прикроватного столика резинку для волос, я собрала волосы в свободный пучок. Мы сидели на кровати и болтали, у меня было ощущение, что мы вернулись во времена колледжа. Дейзи ничуть не изменилась с тех времен, за исключением прически. Она была такой же высокой и худой, думаю, это все благодаря тому, что здесь она много ходила пешком. Ее зеленые глаза горели огнем, когда она говорила о своей работе. Это старое здание банка, над которым мы работаем уже несколько месяцев. Работы практически закончены, но мы столкнулись с одной проблемкой. Одна из волонтеров забеременела, и поэтому больше не сможет находиться в студии или среди химических реактивов. И это даже несмотря на то, что все наши составы безвредны, в ее положении все запахи ощущаются вдвойне сильнее. Это очень печально. Из-за этого вы выбиваетесь из графика? Она кивнула, одновременно печатая что-то в телефоне. Да уж, хорошего мало. Волонтеры, как ты знаешь, иногда берутся за неоднозначные проекты, особенно за те, где ограничен бюджет. Мы уже пригласили кое-кого, чтобы исправить кое-какие недочеты, а теперь нам не хватает еще и специалиста, который смог бы отреставрировать вазы в романском стиле, которые мы нашли. Мне нравится реставрировать. Тебе нравится реставрировать? Повторила она растерянно. Сообразив, что я только что произнесла, я практически прикусила губу, но затем я задумалась, мой внутренний голос говорил, что я все делаю верно. Если у меня были навыки в этой области, то почему бы не помочь? Ну, недавно, минимум несколько лет назад, и это была как раз работа по восстановлению вас в романском стиле. Примерно с минуту Дейзи сидела и молчала, словно шестеренки в ее голове пришли в движение. Серьезно? О боже, ты это серьезно? Это же просто супер. Она бросилась всем своим худеньким телом ко мне и обняла за шею. Работа не такая масштабная, не настолько масштабная, как ты привыкла, это всего лишь ваза. Ну, вообще-то вазы, это же потрясающе, ты же понимаешь, Верно, мы можем вместе ходить на работу. Ой, что ой, ой, да или ой, нет, давай остановимся на да. Она отодвинулась назад, опустилась на корточки, держа в руках телефон. Все это предстоит делать в моем офисе. Там у нас есть реставрационная студия и, повторила я, не видя проблемы в том, чтобы приходить в качестве волонтера время от времени к нее в офисы. Ох, Марчелло, одновременно произнесли мы. После минуты обдумывания, она затрясла головой словно сумасшедшая. Знаешь что, я поговорю с ним завтра, все будет в порядке. Рабочая зона расположена на первом этаже, а он работает на пятом, вы вряд ли вообще будете сталкиваться. Возможно, скорее всего, я кивнула, уже не чувствуя себя так уверенно и возбужденно, как минуту назад. Сработает ли это, устроит ли его такая ситуация, но сама идея того, что я могу помочь кому-то, используя свои навыки, пусть даже совсем чуть-чуть, все это выглядело многообещающим и захватывающим. Я не чувствовала подобного уже многие годы. Вернувшись домой в Бостон, каждый раз, когда я думала о том, чего лишилась, согласившись остаться дома и не работать по специальности, я пыталась запрятать эти чувства глубоко внутрь, и не имело значения, что я была настоящим профессионалом, действительно отличным специалистом в том, чему я обучалась и в том, над чем я работала все эти годы. Я сделала выбор, и когда это произошло, я полностью осознавала, что делаю, но тем не менее, интуиция брала свое. Я находилась в Риме всего сутки и уже с головой окунулась в романские вазы без тени сомнения, потому что чувствовала, что это правильно. Пусть даже в качестве волонтера, это было уже что-то. Ох, я почти забыла. Дейзи слезла с постели и исчезла в другой комнате, вырывая меня из моих мыслей. Вернувшись, она выглядела так, словно гордилась собой. Я принесла тебе кофе к выпечке. Ты нужна мне в хорошем расположении духа, чтобы рассказать оставшуюся часть истории. Истории? Переспросила я, беря стаканчик с кофе и делая пробный глоток. Истории? И она еще спрашивает. Закатив глаза, пробормотала она себе под нос. Историю. Ты, Марчелло, любовь, которую хранит Барселона. Мне нужно услышать конец истории. Я непроизвольно рассмеялась, радуясь тому, что она балдеет от моей давней любовной связи. Да-да, история. На чем я остановилась? Парк Гуэля. Симпатичный итальянец. Наивная, но не менее прекрасная американка. Американка, которая ни единой душе не рассказала об этом, хотя ее подруга самая обалденная на свете. Вернулась домой, чтобы продолжить работу. Это было очень кратко. Да, но ты упустила все самое интересное, все, что было между этим. Выкладывай эту часть. Она подобрала под себя ноги и устроилась поудобнее. О том, что мне удастся избежать этого разговора, не могло быть и речи. Но неожиданно для себя я поняла, что при свете дня, сидя здесь с кружкой великолепного кофе и просто невероятно вкусной выпечкой, мне самой хотелось рассказать эту историю до конца. Добавив во все это больше воздуха и света, я надеялась, что все будет выглядеть не так плохо, как я помнила. Если честно, то только конец истории был плохим. Все, что этому предшествовало этому, было просто. Это была сексуальная магия. Дейзи, я с трудом могу описать это, все было просто. Господи, все было великолепно. Теперь, когда ты говоришь, что это была сексуальная магия, я могу предположить, что секс был просто магический. С этой фразой она попыталась изобразить, как указательный палец одной руки входит в кольцо, образованное пальцами другой руки, и была удивлена, когда подушка прилетела ей в лицо. Взглянув поверх нее, она ухмыльнулась. «Слишком рано, обещай, что больше не будешь показывать это на пальцах, и я обещаю, что больше не буду бросаться в тебя подушкой. И, нет, не рано. И, да, я закрыла лицо руками, понимая, что, скорее всего, покраснела. Секс был просто волшебным. Я знала», — вскрикнула она, подскочив на пятках. «Я всегда знала, что этот мужчина смертельно великолепен в постели. Просто посмотри на него. В смысле, мы всего лишь друзья, и я совершенно не заинтересована в нем, но серьезно. Ты просто знаешь, что парень, который выглядит как он, точно знает, что делать. О, он знает, что делает», — согласилась я, все еще пылая от смущения, но чувствуя себя обязанной рассказать о Марчелло только правду. «Я к тому, что я была только с Даниэлом, который в постели всегда обходителен, знаешь, но этот парень был на секунду, я запнулась, пытаясь выразить чувство словами. Был каким, этот парень был каким, Огромным, великолепным, странным, каким, вот это было упущено в прошлый раз. Я никогда не визжала, не кричала, не смеялась, не хихикала и не рассказывала подругам о Марчелло, потому что пока мои подруги не знали о нем, он словно не существовал. Таким образом, рассказывая об этом сейчас, даже по прошествии стольких лет, все это означало, что случившееся было реальным, материальным. Но как я могла описать то, каков Марчелло в постели? Мне потребуются часы, чтобы перечислить все те непристойные вещи, которые он вытворял со мной, и которые стимулировали меня на то же в отношении него. То, как он заставлял меня задыхаться, стонать, кричать и молить. Все это одновременно. Талантливо, наконец, закончила я, оставляя все эти воспоминания для себя и позволяя Дейзи делать из сказанного свои личные выводы. Мне нравится, черт побери, очень нравится. Она смачно откусила пирожное, позволив сахарной пудре упасть с него, пока она жевала выпечку. Так вы были вместе все то время, пока ты находилась там, я кивнула. Практически, можно сказать, мы были неразлучными и голыми большую часть времени. Не пойми меня неправильно, мы наслаждались всем, что могла предложить Испания, но также бы наслаждались друг другом. Очень наслаждались. Да, да, это я поняла. Эта история заставляет меня сожалеть о том, что то лето мне пришлось провести, работая в финансовом отделе отца. Продолжай, подразнила она, отпив немного кофе. Какие у вас были отношения, когда ты уехала из Барселоны? Из-за него ты вернулась домой раньше, отчасти. Позвонил мой руководитель. Это был тот звонок, который я пыталась избегать на протяжении всего времени, что проводила вне программы обучения, в постели с Марчелло, но, как оказалось, звонок был просто великолепным. Мне казалось, если я пропущу занятия, то у меня будут большие проблемы, поэтому я постаралась побыстрее сдать все задания. На деле оказалось, что это была моя самая лучшая работа. Все мое пребывание в Барселоне, несмотря на то, что со стороны казалось, будто я дни напролет развлекалась, на самом деле заставило меня очень сильно сконцентрироваться, и поэтому каждую секунду, которую я проводила в студии, я была сосредоточена как никогда. И кто-то заметил что-то важное в моей работе и просто. Я получила предложение стать интерном в музее по возвращении домой. Точно, так и есть, в Гарднер. Воскликнула Дейзи, прищурившись в момент, когда собрала все кусочки воедино. И когда ты вернулась домой, ты была вся такая загоревшая и выглядела так великолепно, похожа на цыганскую девушку. И ты беспрестанно твердила, что хотела бы путешествовать всю оставшуюся жизнь, и что хотела бы получить степень, обучаясь в том университете в Италии, и еще говорила про какого-то парня, из-за чего Даниэл просто взбесился. Погоди, она прекратила болтать, все еще собирая все части рассказа воедино. Я смотрела и ждала момента, когда на ее лице появилось понимание. Даниэл, да, Даниэл, как только я вернулась домой и более-менее устроилась, то вернулась к той жизни, которая была уготовлена мне ранее. А Марчелло? Марчелло все еще был в Барселоне. Ждал меня, я моргнула, чувствуя, как к горлу подступает ком. Даниэл, не мои родители, забрал меня из аэропорта. Даниэл, золотой мальчик, которого я оставила, когда улетела в Испанию. Даниэл, парень, которого я по-настоящему любила и по которому думала, что буду жутко скучать, находясь в другой стране. Даниэл, мальчик, о котором я забыла в тот момент, когда встретила мужчину. Появился Марчелло, и все для меня стало ясно. Но когда я спускалась по эскалатору в аэропорту Лагана, а Даниэл стоял внизу и ждал меня, держа в руках связку воздушных шаров, букет цветов и табличку с приездом, детка, та часть меня, которая еще не полностью принадлежала Марчелло, дрогнула. Определенно, я все еще собиралась следовать плану, вернуться домой, освоиться, устроиться на работу в музей, а затем, когда все будет готово, осторожно сообщить Даниэлу о случившемся. Оглядываясь назад, я понимаю, что следовало полностью отказаться от этого плана, потому что, оказавшись дома, обустроившись и начав работать в музее, все мои планы полетели псу под хвост. Точнее, из уважения к прошлому, только последний пункт. Дейзи прервала меня, качая головой. «Тебе не обязательно рассказывать эту часть, Эви. Нет, я должна сделать это, понимаешь? Это все является частью истории». Тыльной стороной ладони я вытерла слезинку. Я подумала, Даниэл был прекрасным парнем, к тому же мы были вместе столько времени, а мое возвращение домой вызвало часть тех чувств, о которых я не вспоминала во время пребывания в Испании. И та единственная ночь, которую я провела с Даниэлом, прежде чем обрушить на него все эти новости о расставании и все такое. Все вокруг не может быть только черным или белым. Я собиралась рассказать Даниэлу о Марчелло, действительно собиралась. Но оказалось, что я не из тех девочек, которые делают все так, как подсказывает им сердце. Как минимум, это относилось к тому, что происходило со мной снаружи нашего с Марчелло пузыря. Я струсила, запаниковала. Я проводила на работе каждую свободную минуту, тем самым избегая Даниэла так долго, сколько могла, и делала это на протяжении 3 последующих недель. Но в то же время я избегала и Марчелло. Он звонил, а я в ответ писала письма. Он отвечал на сообщения, а я звонила, когда точно знала, что он спит или находится на занятиях, и поэтому оставляла голосовые сообщения. Я была сбита с толку и была напугана тем, что не понимала, как быть дальше. До тех пор, пока 2 крошечные красные полоски не изменили жизнь 3 людей, не было смысла говорить об этом вслух. Остальную часть истории ты уже знаешь. Она кивнула, сжав мою руку, а на ее глазах выступили слезы. Я никому не рассказывала о том, что случилось со мной в Испании, но когда я забеременела, то я точно была уверена, что прошло достаточно времени, и что отцом являлся именно Даниэл. Мне было необходимо поделиться с кем-то, я не могла пройти через все это в одиночку. Поэтому, я рассказала своей лучшей подруге, которая узнала обо всем даже раньше Даниэла. Я продолжила, а затем все произошло так быстро. Как только Даниэл узнал, что скоро станет отцом, он на следующий же день пошел и купил кольцо. Наши семьи объявили о помолвке в загородном клубе в тот же уикенд. Я запаниковала на все 100%, и поэтому совершила самую большую в жизни ошибку, не сказав правду Марчелло. Я просто не могла встретиться с ним лицом к лицу, и как настоящая трусиха, я перестала отвечать на его звонки. Я сожгла все мосты. Это была полностью моя инициатива, а для него это был словно удар в спину, но я приняла решение, что именно это есть мой путь. То, что произошло, случилось во благо моей новой семьи. Она кивнула в ответ. И ты никогда не пыталась связаться с ним? После случившегося, это казалось чем-то невозможным. Было слишком больно. И, кроме того, я же была беременна. И вообще, черт побери, кто расскажет своему бывшему любовнику-итальянцу, что забеременела? Кстати, говоря об этом, отец не он. Я уверена, что не он. Я отрицательно покачала головой. Поверь, я 1000 раз пересчитывала дни, прежде, чем сообщить тебе, не говоря уже о Даниэле. У меня начались месячные через несколько недель после возвращения из Испании, и это как раз и было одной из тех причин, которые позволили мне избегать интимной близости с Даниэлом первое время. Я печально улыбнулась. Забавно, правда, но есть то, о чем я никому никогда не признавалась, и никогда не признаюсь, что на долю секунды подумала, надеялась, молилась, что отцом был Марчелло. В любом случае, продолжила я, высморкавшись и проведя руками по волосам, достаточно. Ты знаешь все мои секреты, и в один день, возможно, я узнаю хотя бы половину твоих. О, милая, хотела бы я иметь хоть какие-то секреты, хихикнула Дейзи, забирая стаканчики и пакет от выпечки, следуя моему примеру и давая понять, что на сегодня достаточно откровений. Послушай, прими душ и приоденься. Мы устроим себе ранний завтрак, а затем весь день проведем, гуляя по Риму, наслаждаясь им словно 2 сумасшедших ребенка. Я кивнула, позволяя ей слегка взъерошить мои волосы, пока она вставала и направилась на кухню. Я была здесь, она была здесь, эта часть жизни не изменилась. Но что я могла изменить, так это то, как я пахла. Мне срочно нужен душ. Я оказалась в удивительно современной, абсолютно белой ванной комнате. От пола до потолка она была покрыта плиткой, которая переливалась от солнечных лучей, проникающих в комнату со всех сторон. Это была не та ванная, которой вы хотите воспользоваться в моменты похмелья, или страдая от разницы во времени, или при наличии целого багажа из эмоциональных переживаний. Нет, это была ванная бодрящая встреча с итальянским утренним светом, благодаря которой человек окончательно просыпался, чтобы полноценно начать день. Идиотские сложные европейские душевые, пробормотала я себе под нос, рассматривая мириады кнопок и ручек. После нескольких минут стояния голышом, я оказалась среди смеси пара, горячей воды, Комбинация из массажных струй просто позволила всему этому смыть всю усталость с моего тела. Но, несмотря на разницу во времени, поздние посиделки дома и волнующие вылазки в город, я, как ни странно, чувствовала себя обновленной. Я была рада, что рассказала свой секрет, так сказать, изгнала демонов, мучающих меня столько времени. И в следующий раз, когда увижу Марчелла, я точно буду к этому готова. Дейзи болтала с кем-то по телефону, когда я вошла на кухню. В кои-то веки я высушила волосы без использования фена. Я уселась за стол, взяв в руки блокнот, и стала рассматривать те зарисовки, которые делала прошлым вечером. Неплохо, очень даже неплохо. Я уже переворачивала страницу, чтобы взглянуть на второй рисунок, когда громкий стук в дверь раздался по всей квартире. Дейзи положила трубку и быстрым шагом направилась в прихожую, чтобы открыть парадную дверь, а через пару секунд на цыпочках и, широко открыв глаза, прошептала: «Это Марчелло». За первым последовал еще один уже более громкий, настойчивый и раздраженный стук. «Я знаю, что ты дома. Я видел тебя в дверной глазок». Только Марчелло мог сделать так, чтобы фраза «дверной глазок» звучала настолько устрашающе. Я физически ощущала силу его голоса, проникающего сквозь 5-дюймовую дверь из старинной древесины и не такой старинной стали. Я буквально чувствовала, как он разливается по венам, словно бренди. Но все не может быть настолько гладко. Это точно не будет той встречи старых друзей, которую я себе представляла. Я пришел поговорить с Эвери. Эверри. Как я могла подумать, что когда-нибудь забуду то, как он произносит мое имя? Взгляд Дейзи метался между входной дверью и местом, где я сидела. «Впусти его», — с бешено колотящимся сердцем произнесла я. «У меня было 9 лет, чтобы подумать о том, что я могла сказать ему, как извиниться, объяснить все». Оглядываясь назад, мне следовало записать все на листок, потому что теперь, столкнувшись лицом с возможностью заключить перемирие, я толком не могла сконцентрироваться, чтобы сделать это. «Скажи, что я буду готова через 10 минут». Я собрала еще не до конца высохшие волосы в конский хвостик, зачесав все назад с использованием пенки, чтобы кудряшки сильно не выбивались из прически. Я быстро переоделась, выбрав белого цвета рубашку на пуговицах и юбку в красно-розовую полоску, не слишком обтягивающую, но и не такую, в которой я была бы похожа на монашку. Я чувствовала, как пылают мои щеки, а бросив быстрый взгляд в зеркало, заметила, что глаза мои горят, а розовые губы приоткрыты из-за прерывистого дыхания. «Соберись, Эвери». Я собиралась выпить кофе с Марчелло, так что нужно взять себя в руки, черт побери. Но сердце словно было глухим к моим просьбам и буквально пыталось выскочить из груди. «Стоп, хватит». Пульс постепенно пришел в норму, в то время, пока я стояла у ночного столика и смотрела на свои украшения, которые я сняла прошлым вечером перед тем, как лечь в постель. Мое кольцо и все, что оно собой символизировало, находилось в коробочке, внутри обитой бархатом, и ждало, когда я надену его обратно на палец. Но почему я все еще должна носить свое свадебное кольцо? Потому что вы все еще женаты. Сердце в груди словно сделало небольшое сальто, а тело охватило дрожь от воспоминаний о том, что было между мной и Даниэлом. Правда состояла в том, что из-за него мое сердце никогда не выскакивало из груди и никогда не билось в бешеном темпе. Не тогда, когда я влюбилась в него, а я влюбилась, и не тогда, когда я разлюбила его, именно над этим я работала в данный момент. Я опустилась на край кровати и уставилась на луч света, проникающий в спальню сквозь цветное оконное стекло. Было время, когда я не могла выйти на улицу без этого предмета. Я чувствовала себя какой-то голой, хотя след от кольца на пальце напоминал мне о нем. Кольцо было своеобразным продолжением моих отношений с Даниэлом, и я задумалась о том, как скоро исчезнет след от кольца. Я взяла его в руки. Оно легко скользнуло на палец, где столь долгое время было его место. Меня удивило, и насколько легко оно соскользнуло с него. Зажав его большим и указательным пальцем, я изучала всю его безупречность. Если бы только и само замужество было таким же идеальным. Предполагается, что кольца символизируют супружескую жизнь. Но вспомнив про Даниэла и секретаршу, я через силу заставила себя еще раз прокрутить ту сцену. Он крепко схватился на стол, костяшки его пальцев побелели, и я практически уверена, что в тот момент кольцо было на его пальце. Я гадала, что было хуже: то, что он оставил его на пальце, или если бы он был одним из тех мужчин, которые перед встречей со своими любовницами снимали кольцо и оставляли его в бардачке или ящике стола. Сердце защемило от грусти. Я вернула кольцо в коробку и закрыла ее с громким хлопком, а затем убрала коробочку в самый темный угол чемодана, закрыла его и задвинула подальше под кровать, чтобы это не бросалось мне в глаза. С глаз долой это одно, а вот из сердца вон, совсем другое дело. Когда я вышла из комнаты, которая представляла собой относительно безопасную зону, то сразу же оказалась в зоне, в которой не было ничего даже отдаленно безопасного.